Здесь два подраздела. Обращение к прибежищу, священная дверь вхождения в учение, и второе – взращивание убежденной веры, основы всего благополучия. Первое – обращение к прибежищу. Здесь четыре параграфа. Первое – побудительные причины обращения к прибежищу. Второе – объекты прибежища, к которым обращаемся. Третье – способ обращения к прибежищу. Четвертое – ряд обязанностей после обращения к прибежищу. Параграф первый. Побудительные причины обращения к прибежищу. Хотя, в общем, побудительных причин много, на этом этапе они сводятся к следующим. Как говорилось ранее, в этой жизни остановки не бывает. Скоро наступает смерть, а после смерти нам не дано выбирать, где родиться. Это полностью зависит от кармы. О карме же в введении в практику сказано. Лишь на миг во время ночи молния из туч сверкает. Так же редко в этом мире, да и то лишь силой Будды, мысль благая возникает. Потому-то добродетель так слаба, а зло могуче. Согласно сказанному, хорошая карма слаба, а плохая карма очень и очень мощная. Поэтому и грозит падение в дурную участь. Когда думаем об этом, зарождается страх. И как следствие, стремление искать прибежище. Как сказал великий Дигнага, когда всех существ, утопающих в этой бездонной, бескрайней пучины сансары, снедают страсть, злость и другие чудовища, то в ком же прибежище им обрести? Одним словом, побудительных причин здесь две. Страх перед дурной участью и вера, что три драгоценности способны от нее избавить. Но если они останутся пустыми словами, таким же будет и обращение к прибежищу. Если же эти две будут мощны и устойчивы, то и обращение к прибежищу будет проникновенным. Поэтому трудитесь над этими побудительными причинами. Параграф 2. Объекты прибежища. Здесь две темы. Определение объектов и Б. Почему они достойны быть прибежищем? В хвале из 150 строф сказано: кто вдумчив, пусть к прибежищу идет, к тому, кто недостатков всех лишен, достоинств всевозможных преисполнен, пусть славит, чтит его и следует учению. Согласно сказанному, разумным способом отличить, кто является прибежищем и кто нет, следует обратиться к безобманному прибежищу победоносного Будды. Это также указывает на драгоценности Дхармы и Сангхи. Как сказано в обращении к прибежищу из 70 строф. Будда, Дхарма и Сангха. Прибежище для жаждущих освобождения. Б. Почему они являются достойным прибежищем? По четырем причинам. Первое. Потому что Будда полностью обуздал себя, достиг избавления от всех бед. Если бы он не достиг этого, то не мог бы спасать от всех бед других, как упавший не может поднять упавшего. Второе. Потому что он искусно владеет всеми методами обуздания учеников. Если бы он не владел ими, то хотя бы мы и обратились к прибежищу, не получили бы нужного. Третье. Потому что он преисполнен великого милосердия. В противном случае он не спасал бы нас, хотя мы и обратились бы к прибежищу. И четвертое. Потому что он не испытывает радости ни от каких вещественных подношений, а радуется подношением исполнения его заповедей. В противном случае он бы предпочитал бы полезных ему и не спасал бы всех. Короче говоря, тот, кто сам свободен от всех бед искусен в методе освобождения других, проявляет ко всем одинаково великое милосердие и осуществляет благо всех, как полезных ему, так и бесполезных, достоин быть прибежищем. Эти качества имеются только у Будды. Их нет у Ишвары и прочих богов. Значит, именно он является прибежищем. Поэтому изложенная им Дхарма и Сангха, его учеников, тоже достойны быть прибежищем. Итак, если уверившись в этих качествах трех драгоценностей, описанных в собрании установленного, сосредоточенно уповать на них, то невозможно, чтобы они не спасли. Поэтому следует от всего сердца уверовать. Ведь хотя из двух условий, необходимых для нашего спасения, внешние условия в совершенстве проявлены учителем, но приходится страдать из-за отсутствия внутреннего условия, доверчивого признания его за прибежище. Поэтому, даже если другие и не вверяются ему, побуждаемый великим состраданием, он дружелюбно помогает, никогда не проявляя лени. Таков несравненный, прекрасный объект прибежища, наш защитник. Узнав об этом, следует обратиться к нему как к прибежищу. В хвале достойному восхваления говорится, возвещая, «Я ваш друг беззащитный, живешь ты, обнимая всех существ милосердием великим, сострадательный учитель, любящий, великодушный, и в родении других, не испытывающий лени. Разве есть еще другой кто-нибудь тебе подобный? Ты защитник всех существ, ты всеобщий добрый друг. Но не ведая об этом, люди тонут в круговерти. Из учителей различных не познал никто другой этой дружественной дхармы, что полезной может быть даже самым низким людям, принявшим ее вполне. Внешний фактор или силу воплотил ты совершенно, но поскольку у детей внутренние силы слабы, им приходится страдать».